Глава восьмая. День девятый. С утра к Регине Аркадьевне пришла процедурная сестра сменить компресс на воспалившейся опять ноге. Ловко обрабатывая лекарством пораженный участок кожи, она вскользь заметила: «У вас в гостях вчера был такой симпатичный мужчина. Между прочим, он весь вечер провел с вашей соседкой из 513 номера». «Это мой племянник», — спокойно ответила Регина Аркадьевна, стараясь не морщиться от боли. «Да что вы!» — медсестра вскинула на старуху удивленные глаза. «Кто бы подумал, что у вас есть племянник? Вы столько лет лечитесь у нас и всегда говорили, что вы совершенно одинокая, а вы, оказывается, не одинокая, а скрытная Регина Аркадьевна». Девушка захихикала. «Признавайтесь, это ваш тайный поклонник? Или внебрачный сын?» «Ай-яй-яй, Регина Аркадьевна!» Пожилая женщина не смогла сдержать улыбку. «Что, Леночка, понравился? Познакомиться хотите?» «А он холостой?» «Не знаю». Регина Аркадьевна внезапно осеклась. «То есть как, ваш племянник, и вы не знаете?» «Ой, темните вы что-то!» Девушка аккуратно наложила компресс и принялась бинтовать больную ногу. «Ох, не по годам мне в эти игры играть!» — вздохнула старуха. «Я вам правду скажу, Леночка, только вы меня не выдавайте. Обещаете?» «Обещаю». Леночка сделала страшные глаза. «Он из милиции». Регина Аркадьевна понизила голос до шепота. «Из-за того убийства, понимаете? Только моя соседка не должна об этом знать. Ей сказали, что он мой родственник». «Как интересно!» — протянула девушка с разочарованным видом. «Тогда это не мой случай. Милиционеры все скучные и женатые. Вот если бы он был холостой, я бы еще подумала». «Ну все, Регина Аркадьевна, я закончила. Вечером дежурит Тамара, она на ночь вам повязку сменит. Старайтесь поменьше ходить». «Спасибо, деточка». Регина Аркадьевна протянула руку к вазе с фруктами, достала крупный малиновый гранат. «Возьмите, Леночка, доставьте мне удовольствие. С моим давлением гранаты есть рискованно, но не отказываться же, когда приносят». «Вот, держите». Лена протянула Короткову честно заработанный гранат. «Я их не люблю. Лучше бы она меня яблоком угостила. Не умеет наша Регина секрет хранить. Все мне разболтала добрая душа». «А ты умеешь?» — с лукавой улыбкой спросил Юра. «На тебя-то я могу положиться. Лен, я тебе 3 кило яблок куплю. Нет, 5 кило, если ты меня не подведешь. Только не перестарайся, ладно?» В кафе было тепло, уютно и ужасно дорого. Настя, взглянув на меню, буквально потеряла дар речи. «Мне за такие деньги кусок в горло не лезет», — призналась она. «Глупости!» — откликнулся Дамир, жестом подзывая официант. «Тебе кусок в горло должен не лезть совсем по другой причине. Жюльен заказывать?» «Заказывай». «А какую причину ты имеешь в виду?» Дамир не успел ответить, как к ним подошел официант. Приняв заказ, он сразу начал приносить хлеб, напитки, холодную закуску. Настя терпеливо молчала, выжидая, когда можно будет вернуться к разговору. «Ты мне не ответил. Какие у меня причины для тревоги, Дамир?» «Твой новый ухажер», — небрежно ответил тот, накладывая ей в тарелку холодное мясо и нарезанные овощи. «А что, ты ревнуешь?» — невинно осведомилась Настя. «Еще как. Меня ты с презрением отвергла, зато связалась с милиционером. Потрясающая избирательность для такой тонкой натуры, как ты». «Вот уж не ожидал. Уронить вилку? Нет, лучше поперхнуться. Не надо переигрывать. Глупо с первого же слова ему верить и ударяться в панику. «Какой милиционер? Ты о ком, Дамир?» «С которым ты вчера на танцы ходила. Очень нежная парочка». «Дурачок, это же племянник Регины. Разве она тебе не сказала?» «Она-то сказала. Зато другие люди подсказали, что это самый натуральный оперативник, приехал из Москвы специально по твою душу. И как ты в этой связи себя чувствуешь?» «Не знаю». Она пожала плечами. «По-моему, это недоразумение». «Что интересного может во мне видеть оперативник?» «Придумываете вы все, Дамир Лутфирахманович». «Твое легкомыслие меня с ума сведет», — раздраженно сказал Исмаилов. «Ты можешь отнестись к ситуации серьезно?» «Я не спрашиваю, есть ли на тебе какие-нибудь грехи. Ответь сама себе на этот вопрос. А еще лучше вспомни, о чем он с тобой говорил, чем интересовался. Тогда и поймешь, зачем он около тебя крутится».